Руководитель Ся также кивнул головой. Затем он встал, в то время как его глаза остались зафиксированными в арене. Его глаза сделали паузу на мгновение, когда он посмотрел на Мучиня и Лю Мубая, прежде чем он мягко махнул рукой. Сражение за место высшего класса официально начинается. Бум! Как только появился голос руководителя Ся, две сильных духовных энергии, казалось, прорвались из арены в то же время. Из-за этого, вся арена была покрыта грозными ветрами. Две пары холодных взглядов, казалось, проходили сквозь духовную энергию и осматривали тела друг друга. Свист. Две фигуры одновременно побежали. Черная фигура и красная фигура прорвались через преграду воздуха и непосредственно зарядили вперед. Они не показали признаков уклонения и столкнулись друг с другом в центре арены за несколько секунд. Донг. Сильная духовная энергетическая ударная волна разразилась в тот момент, когда они столкнулись. Твердая почва разрушилась, и появились крошечные трещины. Интенсивность их духовной энергии была абсолютно не тем, чему может соответствовать стадия духовного вращения. Интересно, Лю Мубай облизал губы. Теперь он смотрел на Мучиня так, будто заинтересовался в своей добыче. В следующий момент его пламенно-красная духовная энергия обернула его ноги, словно огонь. Со звуком взрыва, выходящего из-под его ног, он зарядил как пламенная красная фигура. Эта скорость была сравнима со скоростью молнии, из-за чего многие зрители ахнули. Это огненный шаг клана Лю. Это духовное искусство земного класса низшего ранга. Я никогда не ожидал, что Лю Мубай на самом деле будет в состоянии изучить его. Тан Шань посмотрел на огонь из-под ног Лю Мубая и воскликнул. Под многими пристальными взглядами пламенная красная фигура, казалось, немедленно появилась позади Мучиня. Затем появилась ладонь Лю Мубая. В центре ладони выросла пламенная красная духовная энергия, и она была чрезвычайно сильна. Свист. Однако тело Мучиня немного колебнулось, когда Лю Мубай собирался успешно атаковать Мучиня в спину. После этого нападение Лю Мубая прошло непосредственно через его тело. Остаточное изображение, взгляд Лю Мубая немедленно сосредоточился, когда он заметил, что его атака прошла впустую. Он не колебался и ударил ногой позади себя. Огромная буря прорвалась. Бум. Позади прозвучал грохот. Никем не замеченный Мучень появился позади Лю Мубая, и его кулак, обернутый черной духовной энергией, столкнулся с ударом Лю Мубая. «А ты имеешь довольно хороший навык движения», — Лю Мубай глумился. Он подскочил к небу, а его ступни покрыла пламенно-красная духовная энергия. Обернувшись, он послал множество атак к Мученю. Каждая из этих атак содержала сильную духовную энергию, которая тут же окутала Мученя. Против жестокого наступления Лю Мубая тело Мученя переместилось и спряталось как призрак. Из-за многочисленных остаточных изображений, никто так и не смог понять траекторию его движений. Ха, какая таинственная способность к движению. Видя способности к движению Мученя, глаза Тан Шэня засверкали. С его острым зрением он мог естественно сказать то, что Мучень показывал довольно таинственное движение духовное искусство. Му Фэн был также удивлен, когда он видел движение Мученя. Он был незнаком с этой способностью к движению, и она определенно не преподавалась им. Должно быть, он изучил это умение в Северной Духовной Академии. Бам-бам-бам. Наступление Лю Мубая было чрезвычайно жестоко. Он преследовал по горячим следам, все же Мучень полагался на таинственное движение для бесконечного уклонения от атак. Он полностью уклонился от всех нападений, произведенных Лю Мубаем. Два из них на арене выдвинули их силу до самых пределов. Это было все еще хорошо для влиятельных людей. Однако такие студенты, как Су Линг и другие, могли только видеть, что расплывчатые красные и черные тени сверкали вокруг арены. Их лица были абсолютно заполнены шоком. После преследования Мученя так долго без пользы, глаза Лю Мубая стали абсолютно темными. Он обдумал на мгновение, и духовная энергия выросла из его тела. Его скорость немедленно увеличилась, и он догнал подобную призраку фигуру Мученя. Свист. Но когда он догнал, Мучень внезапно остановился. Два пальца остались прямыми и немедленно покрылись золотым свечением. Они великолепно вспыхнули и испустили чрезвычайно острое колебание. Пальцы Мученя прошли через воздух и безжалостно направились к горлу Лю Мубая. Внезапное изменение удивило Лю Мубая. Однако он не испугался и выправил два пальца. Они мгновенно окутались пламенно-красной духовной энергией. Золотые пальцы и пламенные красные пальцы столкнулись друг с другом. Ляск. Столкновение пальцев походило на металл, сталкивающийся друг с другом. Прозвучал звук столкновения, и от обоих пальцев вылетели искры. Было видно, что их пальцы изменились. Взгляд мученя стал холодным, когда он сформировал печати обеими руками. Его пальцы искрились как золото, и он активировал умение духовного пальца. Два золотых копья, окатанные печатями, отчаянно направились к Лю Мубаю. Свист. При столкновении с жестоким наступлением мученя, Лю Мубай глумился и выпустил пламенно-красную духовную энергию. Выпрямив четыре пальца, он нанес удар мученю. Золотой свет и пламенный свет, казалось, закутал их тела. Все могли увидеть, что у каждой атака несла в себе летальную мощь. Многие люди, затаив дыхание, наблюдали, как два парня атакуют друг друга своими пальцами. Таким боем не может заниматься обычный человек на стадии духовного вращения. Ляск. Другое столкновение между их пальцами появилось. Мучени Лю Мубай оба отошли назад. Из их кончиков пальцев на самом деле капала кровь. Было очевидно, что они оба ранены. Холодные глаза мученя остались зафиксированными в теле Лю Мубая. Последний был действительно довольно влиятелен. Он не мог достигнуть никаких результатов даже с таким наступлением. Очевидно, ему будет непросто победить. Мучень глубоко вздохнул, и его тело внезапно отступило назад. Его руки также спрятались в рукава. И наиболее удивительно, он даже на самом деле медленно закрывал свои глаза. Странное действие мученя немедленно пробудило волнение аудитории. Очевидно, что они не могли понять, что он делал. Это Тан Шань подозрительно посмотрел на Му Фэна. Разве если он закроет глаза, то не даст противнику шанс? Му Фэн также хмурился. Он не мог понять, что делал мучень. Хочешь действовать так таинственно? Катись к черту. Глаза Лю Мубая сузились. Он глумился и немедленно побежал к мученю. Но против его наступления, мучень не показал признаков уклонения. Хотя он закрыл свои глаза, он все еще на максимуме использовал теневой шаг. Были произведены несколько запутывающих остаточных изображений, и он уклонился от нападений Лю Мубая. Лю Мубай не сдерживался из-за странного состояния, в котором был мучень. Его нападения стали более жестокими и постепенно теснили мученя. Но как раз в то самое время, когда он был готов закрыть путь спасения мученя, он не заметил, что под рукавами мученя было скрыто несколько десятков духовных печатей, которые постепенно объединялись в воздухе. Постоянно уклоняющийся мучень внезапно остановился. Он посмотрел на Лю Мубая и побежал к нему с улыбкой на лице. Он мягко поместил руки вместе и сформировал странную печать. В главной платформе господин Хао посмотрел на печать, сформированную руками мученя, и его взгляд полностью сосредоточился. Это печать духовного барьера. Глава 85. Показ скрытых карт. Под общими удивленными пристальными взглядами рука мученя внезапно сформировала странную печать. Впоследствии, его взгляд внезапно сосредоточился. Великолепный красный свет внезапно прорвался в небо и сформировал пламенно-красный духовный барьер размером в дюжину джан. Духовный барьер. Многочисленные люди встали со своих мест в северном духовном парке. Они наблюдали духовный барьер за спиной мученя с недоверчивыми взглядами. Люди с острым зрением сказать, что сильные колебания в пределах духовного барьера определенно достигли уровня духовного барьера 1 ранга. Боже, мучень на самом деле построил духовный барьер, он, на самом деле, духовный заклинатель 1 ранга. Как это возможно? Даже для духовного заклинателя 1 ранга требуется время, чтобы создать барьер. Однако он сражается прямо сейчас. Кроме того, он даже закрыл свои глаза ранее. Но это, определенно, духовный барьер 1 ранга. Как это возможно? Потрясенные крики звучали из северного духовного парка. Общие взгляды были заполнены шоком и замешательством. Очевидно, что никто не мог понять, как мучень это провернул. Это мало того, что они были потрясены, даже территориальные лорды были удивлены. Лю Цинтянь даже выпрямил тело и имел чрезвычайно уродливое выражение лица. Он никогда не думал, что парень из клана Му, кроме наличия достойной силы, будет на самом деле иметь такую удивительную скрытую карту в своих рукавах. Таким образом, мучень на самом деле является духовным заклинателем. Неудивительно, что ты был так уверен. Тан Шань постепенно возвращался от шока. Затем он был несколько озадачен и спросил. Однако, как он мог устроить множество так быстро, даже если он духовный заклинатель 1 ранга? У Му Фэна также было удивленное выражение. Однако он быстро понял причину. Он не мог не улыбнуться. Другие не смогут понять, почему мучень мог сформировать духовный барьер так быстро, но он неопределенно мог предположить, почему это произошло. Действительно ли это сердце барьера, выглядит так мучень все больше схватывает и понимает сердце барьера, пробормотал Му Фэн. А мучень умеет прятать свою силу. В главной платформе у руководителя Ся также было удивленное выражение. Он не мог не улыбнуться. Я никогда не думал, что он был духовным заклинателем первого ранга. Около него учитель Мо также кивнул головой. Он обучал мученя так долго, все же он даже не догадывался об этом. Этот парень и правда знал, как скрыть свою силу. Кроме того, он необычный духовный заклинатель. Глаза господина Хая вспыхнули, когда он посмотрел на солидного парня на арене. Он не мог скрыть шок в пределах своего голоса. Он, кажется, в состоянии войти в состояние сердца барьера. Иначе, он бы не смог создать так быстро духовный барьер, да еще и с закрытыми глазами. Сердце барьера, руководитель Ся и другие задрожали. Естественно, они слышали об этом состоянии прежде. Они слышали, что даже духовные заклинатели третьего ранга не могли войти в это таинственное состояние. Все же мучень на самом деле смог войти в это состояние со своей силой духовного заклинателя первого ранга. Обычно, при подготовке духовного барьера появляются специфические колебания. Однако они никогда не ожидали, что мучень устроит духовный барьер. Поэтому их внимание было полностью сосредоточено на битве между мученем и Лю Мубаем. Но кто бы мог подумать? Интересно. Господин Хая немного улыбнулся. Его глаза остались плотно зафиксированными в арене. Духовный барьер, Лю Мубай полностью остановился на арене. У него было чрезвычайно бледное выражение лица, когда он посмотрел на вращающийся пламенный красный духовный барьер позади мученя. Сильная духовная энергия, испускаемая из него, заставила воздух постоянно дрожать. Мучень посмотрел на бледного Лю Мубая и, вдохнув, мягко улыбнулся. Он на самом деле поставил все на удачу, когда создавал духовный барьер в бою. В конце концов, это было чрезвычайно трудно сделать. Хотя он постоянно пытался понять таинственное сердце барьера в течение этого месяца, если он сделает ошибку, ему придется заплатить огромную цену. Но, к счастью, он выиграл это пари. Опыт из духовного пути позволил ему сконцентрировать все свои мысли. В течение критических моментов он не был бы отвлечен и остался бы спокойным, как вода, входя в таинственное состояние сердца барьера. Он успешно создал духовный барьер. «Прими же подарок, который я для тебя подготовил». Мучень улыбнулся Лю Мубаю, а его взгляд стал острым. Он сформировал несколько других печатей и крикнул: «Духовный барьер пожирающего тигра! Рев!» Когда Мучень крикнул, позади него раздался рев пламенно-красного тигра, сформированного духовным барьером. Это духовное искусство было духовным барьером, который Мучень получил от Вэнь Лина ночью перед тем, как он возвратился в Северную Духовную Академию месяц назад. Мощь этого духовного барьера была довольно экстраординарна. Требовалось в общей сложности 17 духовных печатей для его создания. Месяц назад у Мученя не было способности уплотнить 17 духовных печатей. Однако после месяца резкого обучения, он наконец преуспел. Мощь этого духовного барьера оценивалась в тройке лучших духовных барьеров, которые знал Вэнь Лин. Как только он создан, даже воин последней фазы стадии духовного вращения должен избежать его мощи. Лю Мубай посмотрел на духовный барьер, заполненный сильной духовной энергией. Он медленно сжал кулаки, а его взгляд заполнился злобой. Рев. Пламенный красный духовный барьер становился все более и более сильным. В следующий момент, пламенный красный свет понесся вдаль, сформировав пламенного тигра. Свист. Как только пламенный тигр появился, то сразу же взревел в небеса. С горящим пламенем и сильной духовной энергией, он прыгнул в небеса и понесся к Лю Мубаю под многими пристальными взглядами. Этой атаки должен бояться даже воин последней фазы стадии духовного вращения. Тигр пламени ревел и нагревал воздух. Казалось, что даже воздух боялся этого тигра, и под его контролем полностью закутал Лю Мубая. Лю Мубай поднял голову и посмотрел на быстро приближающуюся огненную фигуру. Его лицо внезапно стало чрезвычайно холодным. «Ты думаешь, что сможешь победить этой техникой?» — пробормотал Лю Мубай. Однако он не двигался слишком много. Пламенная красная духовная энергия вышла из его тела, когда пламенный тигр почти подошел к нему. Ах! В пределах Северного духовного парка все смотрели, когда Лю Мубай столкнулся с тигром пламени. Они воскликнули вслух: «Этот парень в отчаянии!» Увидев это, Лю Цинтянь саркастически улыбнулся. Мучень смотрел на место, где бушевало пламя. Однако он хмурился. В следующий момент он, казалось, почувствовал что-то и быстро отступил назад. Бум! Сильное духовное энергетическое колебание разразилось из центра огня. Сильная духовная энергия на самом деле насильственно рассеяла неистовый огонь. Что за сильная духовная энергия? Этот неожиданный поворот событий ошеломил всех. Они поспешно просмотрели и увидели, медленно выходящую из огня, фигуру человека, обернутую с плотной духовной энергией. Духовная энергия Лю Мубая на самом деле еще более сильна, чем обычная у воина последней фазы стадии духовного вращения. Несколько человек ощутили плотную духовную энергию, растущую из тела фигуры, и не могли на выкрикнуть. Таким образом, у этого Лю Мубая также была скрытая карта в рукавах. Наблюдая за происходящим, Сулинг, Танцанер и другие немного побледнели. Последняя фаза стадии духовного вращения, этот Лю Мубай был действительно человеком, который полностью скрыл свою силу. Мучень, ты не единственный, у кого есть скрытые карты. Плотная духовная энергия окутала Лю Мубая. Он чувствовал сильную духовную энергию в пределах тела, а его хитрый взгляд был закреплен на Мучене. Мучень также посмотрел на Лю Мубая. Этот парень и правда добился прогресса в течение этого месяца и достиг последней фазы стадии духовного вращения. Надеюсь, ты не думаешь, что последняя фаза стадии духовного вращения мой предел. Лю Мубай холодно улыбнулся. Теперь он смотрел на Мученя с насмешкой. Я покажу тебе, что такое непреодолимый разрыв в силе. Хотя я не использовал его в течение долгого времени, надеюсь, ты не забыл, что я обладаю духовным пульсом. Лю Мубай медленно поднимал руки. Впоследствии, все смогли увидеть огни, медленно появляющиеся на его теле. Эти огни походили на высокого дракона. С появлением этих огней духовное энергетическое колебание последней фазы стадии духовного вращения от тела Лю Мубая начало увеличиваться. Наконец, под многими удивленными пристальными взглядами, он достиг пика последней фазы стадии духовного вращения. В данный момент он достиг предела стадии духовного вращения. Кто, на стадии духовного вращения, может конкурировать с ним? Все место проведения было абсолютно тихо. Все, что можно было услышать, так это колебание энергии Лю Мубая. Из-за давления от его духовной энергии все были взбудоражены. Лю Мубай не только продвинулся к последней фазе стадии духовного вращения, он также обладает духовным пульсом человеческого уровня. Нам следует побеспокоиться. Тан Шань вздохнул. Существует, вероятно, только несколько человек, которые могли конкурировать с Лю Мубаем в пределах стадии духовного вращения. Лицо Му Фэна потемнело. Парень из клана Лю не был простым. Он никогда не ожидал, что духовный барьер первого ранга, который создал Мучень, будет абсолютно бесполезен перед ним. Я не дам тебе и шанса. На арене Лю Мубай холодно посмотрел на Мученя. Он медленно сжал кулаки, и мощные волны духовной энергии быстро собрались в центре его ладони. В конце в центре ладони появилось великолепное солнце Лю Мубая. При ощущении сильной духовной энергии в центре ладони Лю Мубая сердца многих людей ёкнули. Он планирует победить Мученя так безжалостно. Солнечная ладонь ада. Тело Лю Мубая помчалось в воздух, а его духовная энергия бесконечно выходила из его тела. Все его тело, казалось, превратилось в пламенный свет, в то время как пламенное солнце было плотно сжато в центре его ладони. С огромными колебаниями он напал на Мученя. Земля на арене разрушилась из-за сильного воздействия энергии. Все изумленно посмотрели на атаку Лю Мубая. Кто в пределах стадии духовного вращения сможет заблокировать ее? Так все и закончится. Уф. Под многочисленными пристальными взглядами также глубоко вздохнул Мучень. Затем он на самом деле снова медленно закрыл свои глаза. Его сердце было спокойно, как вода, и его великое искусство пагоды начало неистово циркулировать. В его море духовной энергии духовная шестерня начала испускать многочисленные огни. Эти огни собрались над шестерней, и начала появляться почти незаметная девятиэтажная черная пагода. Когда появилась эта пагода, все тело Мученя покрыли многочисленные черные огни. В то же время неопределенная башня черного излучения появилась на поверхности тела Мученя. Он внезапно открыл свои глаза и холодно посмотрел на пламенное солнце. «Ты обладаешь духовным пульсом. Собственно, как и я. Кроме того, мой пульс сильнее, чем твой». Глава 86. Победа или поражение. Пламенная духовная энергия яростно распространилась в небесах. Великолепное солнце испустило сильную духовную энергию и полетело вниз к парню в центре арены. В данный момент темно-черная духовная энергия вышла из тела Мученя. Черные излучения появились на поверхности его тела и сформировали расплывчатую башню черного излучения. Черные излучения вышли из светлой башни, которая охраняла тело мученя. От них исходило довольно таинственное духовно-энергетическое колебание. Когда башня черного излучения внезапно появилась на поверхности тела мученя, то сразу же привлекла многочисленные пристальные взгляды. В тот момент многие люди были удивлены. Так как мучень ранее уже преподнес им сюрприз в виде духовного барьера, они не смели недооценивать этого парня. Му Фэн был немного поражен, когда он увидел башню черного излучения. Затем он немедленно вспомнил что-то, и его глаза сузились. Он сжал подлокотники, в то время как его сердце было в хаосе. Хотя башня черного излучения была довольно расплывчатой, он был довольно впечатлен ей. Все потому, что мать мученя использовала ту же самую башню. Однако башня черного излучения, сформированная ею, была намного сильнее, чем башня, сформированная мученем. Великое искусство пагоды мученя улучшилось, глаза Му Фэна мерцали, его взгляд наполнился удивлением. Этот малец и правда непредсказуем. Великое искусство пагоды спокойно циркулировало в теле мученя. Это на главной платформе был потрясен учитель Мо. Когда он посмотрел на башню черного излучения на поверхности тела мученя, башня черного излучения источала таинственное колебание. Хотя оно казалось незначительным, никто не смел недооценивать его. Учитель Мо посмотрел на парня и цокнул. Этот парень и правда скрыл много карт в рукавах. Свист. Как раз в то самое время, когда многие люди задумались, атмосфера в пределах арены полностью нагрелась. В воздухе Лю Мубай засвидетельствовал волнение, вызванное мученем. Однако насмешка на его лице стала все более и более богатой. Прямо сейчас он продвинулся к пику стадии духовного вращения. Кроме того, с силой духовного пульса, совсем мало людей сможет конкурировать с ним среди стадии духовного вращения. Несмотря на усилия мученя, это все равно была его последняя попытка. Его ждет лишь один результат. Кое-кто падет перед ним. «Ты не способен отнять у меня место высшего класса». Глаза Лю Мубая сверкнули. Пламенное солнце в пределах центра его ладони увеличилось. Очевидно, что он хотел использовать максимум своих сил, чтобы закончить сражение в одной атаке. Бум! Сильное духовное энергетическое давление окутало небеса. Мучень медленно поднял голову и посмотрел на падающее к нему пламенное солнце. Он немедленно согнул колени, а его глаза замерцали. Бум! Из тела мученя вырвалась темно-черная духовная энергия. Казалось, что над ним появился таинственный символ. За пределами арены бесчисленные люди громко воскликнули, когда заметили, что мучень решил напасть. Наблюдая за происходящим, они даже не могли моргнуть. Черные излучения и красный свет вспыхнули и превратились в световые лучи. В следующий момент, под многочисленными пристальными взглядами, они столкнулись друг с другом. Бум! В воздухе прозвучал звук столкновения. Черные излучения и красный свет свели в небе как фейерверк. Хруст. Пламенное красное духовное энергетическое солнце столкнулось с черной башней, и прозвучал хрустящий звук. В это же время, мучень посмотрел сквозь башню на отвратительно выглядящего Лю Мубая. «Сломайся!» – громко рявкнул Лю Мубай. Он выдвинул свою духовную энергию до предела, вены на его руках вздулись, а руки дрожали. Всю свою энергию он безумно отправлял в центр ладони. Столкновение между двумя из них шло не так, как он ожидал. Он думал, что эта башня сразу же сломается. Однако тело мученя, окутанное черной башней, было чрезвычайно сильно, хотя и казалось очень хрупким. Мучень на самом деле блокировал его неистовую атаку. Это был не тот результат, на который он надеется. «Ты достиг лишь начальной фазы стадии духовного вращения. Какое право ты имеешь сражаться против меня?» Лю Мубай плотно сжал зубы. Затем он отчаянно ударил вперед. Горящее солнце непрерывно бомбардировало тонкую башню черного излучения. Звуки столкновений заполнили весь северный духовный парк. Гул. Башня черного излучения начала слегка колебаться под сумасшедшей бомбардировкой Лю Мубая. Даже мучень, который был защищен внутри, был подвергнут колебаниям, и из его рта начала течь кровь. Мучень вытер кровь со рта, а его взгляд стал холодным. Он неистово распространил духовную энергию в пределах тела. Духовная шестерня в море его духовной энергии становилась все ярче, когда он полностью выпустил всю свою духовную энергию. В то же время миниатюрная башня черного излучения над духовной шестерней загудела. Этот звук, казалось, показал следы человеческой гордости, как будто кого-то влиятельного побеспокоил какой-то муравей. Свист. Таинственные черные излучения в пределах глубин тела мученя стали все более и более великолепными. Дрянной духовный пульс на самом деле посмел бросить ему вызов. Над телом мученя внезапно распространился ослепительный черный свет. Черное излучение увеличилось и охватило палящее солнце. Когда все это происходило, мучень все время неистово ревел. Он двинул ногами, и внезапно со скоростью молнии начал кружиться. Вся башня черного излучения теперь выглядела словно спираль. Свист. Когда башня черного излучения начала вращаться, ее пик неистово врезался в палящее солнце. Затем Лю Мубай был испуган, видя, что палящее солнце, сформированное с помощью всей его энергии, начало трескаться. Кроме того, он был удивлен, ощутив странные колебания, исходящие от всей башни. Из-за этого колебания духовный пульс в его теле был подавлен. Как что возможно? Духовный пульс в его теле внезапно потускнел. Лицо Лю Мубая немедленно изменилось. «Сломайся». Однако, когда он стоял и удивлялся, из башни прозвучал холодный крик. Пламенное солнце немедленно начало разрушаться и в конце концов разрушилось. Кроме того, башня черного излучения также разрушилась и стала выглядеть как иллюзия. Свист. Из иллюзорной черной башни внезапно вылетел человек, а его кулак был покрыт черным светом. На кулаке появились две печати черного излучения. Когда пламенное солнце разрушилось, Лю Мубай побледнел. Духовная энергия в пределах его тела быстро исчезла. Он поспешно скрестил руки для защиты его тела от кулака, покрытого черным излучением. Бум! Кулак, обернутый черным излучением, приземлился на руку Лю Мубая. Властная и несравненная энергия взорвалась как наводнение. ТСЧ. Лю Мубай мгновенно почувствовал острую боль в руке. Отлетев на несколько метров, он выплюнул сгусток крови. Однако, когда он отлетел назад, он отчаянно пнул ногой мученя. Донг. Двое людей упали с небес на землю. Из-за этого, на арене образовалось два кратера, а они выплюнули по сгустку крови. Ох, все зрители были взволнованы. Они никогда не ожидали, что это сражение дойдет до того, что оба соперника будут ранены. Мучень вытер кровь со рта и встал. Он холодно посмотрел на Лю Мубая, который стоял неподалеку от него. Хотя он чувствовал огромную боль, он полностью проигнорировал ее и побежал вперед. Он вытянул два пальца вперед, на кончиках которых тут же появился золотой свет. Из-за сражения такого масштаба, они двое исчерпали почти всю энергию в своих телах. Прямо сейчас это было соревнование, где выяснялось, чья сила воли сильнее. Мучень побежал к Лю Мубаю. Его лицо было невыразительно, все же оно испустило острое смертельное намерение. Никто не сомневался в его смертельном намерении, он и правда собирался убить Лю Мубая. Видя бегущего к нему мученя, Лю Мубай мгновенно побледнел. Неловко встав, он отступил на два шага. Духовная энергия в пределах его тела была уже полностью исчерпана, и он больше не мог нападать. Результат был уже довольно очевиден. Однако, так как Лю Мубай отказался допускать поражение, соревнование продолжалось. Мучень почти подбежал к Лю Мубаю, но как раз в то самое время, когда его пальцы собирались нанести удар в горло последнего, лицо Лю Цинтяня наконец стало темным, и он выкрикнул: «Придурок, не смей!» Громко крикнув, он побежал вперед, а его аура заполнила всю арену. «Лю Цинтянь, как ты смеешь нападать на моего сына?» Неистово крикнул Му Фэн, разрушив подлокотник. Он побежал вперед и встал около мученя. Затем, он в гневе ударил Лю Цинтяня. Стук. Когда столкнулись двое воинов в стадии духа, от энергетической волны Лю Мубай и Мучень отлетели. Они оба немедленно выплюнули полный рот крови. «Лю Цинтянь, Му Фэн, что вы двое творите?» Увидев, что они оба борются, разгневанно крикнул руководитель Ся. Он мгновенно прыгнул и встал между ними двумя. Увидев вмешательство руководителя Ся, Лю Цинтянь и Му Фэн остановились. Они гневно посмотрели друг на друга. Мучень слишком безжалостен. Очевидно, что он собирался убить Лю Мубая. Из-за его безжалостных действий, вы должны отменить все его заслуги. Скрежета зубами сказал Лю Цинтянь: «Прекрати нести херню. Ты проиграл сражение, и не хочешь проиграть войну? Насколько бесстыден твой клан Лю?» Насмешливо сказал Му Фэн. «Вы оба, если вы оба снова вмешаетесь в поединок, то не обвиняйте Северную Духовную Академию в том, что она не станет более с вами сотрудничать», — разгневанно крикнул руководитель Ся. Лю Цинтянь стиснул зубы и спросил: «Тогда, кто победитель этого соревнования? Раз уж они оба истощены, может быть, это ничья?» Тишина. Когда эти слова были сказаны, все снаружи арены мгновенно затихли. Если бы не Лю Цинтянь, Мучень бы уже победил. Руководитель Ся также хмурился и сказал: «Это определит руководитель Хао». После того, как он сказал это, он повернулся к господину Хао и, поклонившись, спросил: «Господин Хао, по вашему мнению, каков результат этого поединка?» Слыша это, господин Хао сказал со слабой улыбкой: «Победил Мучень». «Почему?» – неистово крикнул Лю Цинтянь. «Ты слепой?» – господин Хао указал на арену и сказал: «Мучень все еще на арене, а Лю Мубай уже нет, поэтому он проиграл». Когда Лю Цинтянь услышал это, он поспешно посмотрел вниз, и его лицо стало темным. Ударная волна, вызванная Му Феном и им, когда они боролись, на самом деле выкинула Лю Мубая с арены. Хотя Мучень отлетел, он был на краю арены и не покинул ее. Снаружи арены засмеялись зрители. Лю Цинтянь сам все испортил. Первоначально он мог что-то оспорить. Однако в конце он сам выкинул своего сына с арены. Теперь у него не оставалось никакой надежды. Господин Хао медленно встал и посмотрел на аудиторию. Его слабый голос прозвучал по всему небу. «Прямо сейчас я объявляю, место высшего класса Северной Духовной Академии принадлежит Мученю из восточного филиала. В восточном филиале Северной Духовной Академии Сулинг, Танцанер и другие были ошеломлены. Затем они начали громко поздравлять Мученя. В то же время бесчисленные люди встали за пределами арены, и прозвучали громкие аплодисменты. Все сражения было великолепно. Самый сильный студент в Северной Духовной Академии был определен. Под аплодисменты Мучень изо всех сил пытался сесть. Его лицо было бледно, и он посмотрел на Му Фэна. Увидев, что Му Фэн показывает ему класс, он лучезарно улыбнулся. «То, что принадлежит мне, будет в конечном счете принадлежать мне. Никто не сможет забрать этого у меня». Глава 87. Отбор духовных академий. Всеми ожидаемое вступительное соревнование закончилось победой Мученя и получением им места высшего класса. Однако все в пределах Северного духовного парка все еще были поглощены недавним сражением. Многие люди были поражены недавним сражением. С силой последней фазы стадии духовного вращения и силой духовного пульса, Лю Мубай был человеком, которого трудно победить всем людям, не достигшим стадии духа. Однако, кто бы мог подумать, что он будет в конечном счете побежден Мученем, который достиг лишь начальной фазы стадии духовного вращения. Из-за такого неожиданного результата все люди тайно вздохнули. Неудивительно, что Мучень, единственный из Северного Духовного Королевства, попал в духовный путь. Хотя Лю Цинтянь был чрезвычайно неудовлетворен окончательным решением, сделанным господином Хао, он не был глуп. Власть последнего была огромна, и он не станет заботиться о такой личности, как территориальный лорд клана Лю. Раз он потерял место высшего класса, ему оставалось пойти другим путем. После отдыха некоторое время, Мучень и Лю Мубай постепенно восстановились. Однако у Лю Мубая было чрезвычайно холодное и уродливое выражение. Под многочисленными пристальными взглядами господин Хао посмотрел на арену и махнул рукой. Затем эти 12 человек, участвовавшие во вступительном испытании, в спешке ступили на арену. «Сейчас я объявлю результаты вступительного соревнования». Посмотрев на Мученя и других, господин Хао сказал: «Первоначально должно быть только 6 мест, включая место высшего класса. Однако прямо сейчас существует небольшое изменение». Впоследствии господин Хао пристально посмотрел на нервничающего Молина и сказал: «Изначально ты проиграл битву. По правилам, ты должен быть дисквалифицирован». Глаза Молина потемнели, а выражение лица выглядело горько. «Однако твоя настойчивость и храбрость похвальны. Твой талант тоже хорош. Таким образом я сделаю исключение и на этот раз выделю для тебя место», — сказал господин Хао. Молин был ошеломлен. Его лицо немедленно покраснело с волнением, и он поспешно сказал: «Спасибо, господин». Господин Хао кивнул. Затем он обернулся и посмотрел на танцанера и Хунлин. «Вы обе равны. Обычно такого не происходит. Однако, я могу сделать исключение и выдать вам обеим места». Услышав это, танцанер и Хунлин переполнились радостью. «Однако существует условие», — сказал господин Хао. «Какое условие?» — танцанер и Хунлин быстро спросили. «Вы можете поступить лишь в духовную академию бесчисленных фениксов», — слабо улыбнувшись, сказал господин Хао. «Духовная академия бесчисленных фениксов?» Танцанер и Хунлин были ошеломлены. 5 великих академий. Как говорится, это название для 5 духовных академий. Эти 5 духовных академий известны соответственно как Северная Небесная Духовная Академия, Духовная Академия Голубого Неба, Духовная Академия Бесчисленных Фениксов, Военная Духовная Академия и Святая Духовная Академия. Среди них Духовная Академия Бесчисленных Фениксов была довольно уникальна, поскольку они принимают к себе только студенток. Естественно, из-за этого нельзя недооценивать Духовную Академию Бесчисленных Фениксов. Чтобы быть в состоянии стать одной из пяти великих академий только с женщинами, сила Духовной Академии Бесчисленных Фениксов была довольно ужасна. Кроме того, имя пяти великих академий возникло не просто так. Все потому, что каждая академия из пяти великих академий имела древние божественные животные, которые когда-то потрясли мир. На самом деле, имя пяти великих академий получено от имени древних божественных животных. Таким образом, каково ваше решение? Господин Хао посмотрел на Танцанера и Хунлин. Честно говоря, во время процесса отбора студентов насчитывалось куда меньше, чем студентов мужского пола. Как рекрутер пяти великих академий, он не справился бы со своей работой, если бы не нашел достаточно людей для Духовной Академии Бесчисленных Фениксов. Хотя люди в Духовной Академии Бесчисленных Фениксов были только женщинами, они были довольно жестоки и беспощадны. Хунлин не колеблясь кивнула. Она так и так хотела попасть именно в эту академию. Хотя другие четыре духовных академии не были ужасны по сравнению с Духовной Академией Бесчисленных Фениксов, эта академия подходила ей намного лучше. Танцанер на мгновение поколебалась. Она посмотрела на Мученя. Если это так, разве она не будет учиться порознь с Мученем? Однако, если она не примет предложение, разве у нее будет другой выбор? Почувствовав пристальный взгляд Танцанер, Мучень кивнул. Духовная Академия Бесчисленных Фениксов подходила для Танцанер. Если она не станет поступать в нее, то поступит нерационально. Увидев, что Мучень кивнул, Танцанер занервничала и огорчилась. Затем она наклонила голову и сказала господину Хао: «Я тоже выбираю Духовную Академию Бесчисленных Фениксов». Когда это произошло, господин Хао улыбнулся. Впоследствии он повернулся, посмотрев на Лю Мубая и других, и спросил: «Ваше решение?» «Я выбираю Духовную Академию Голубого Неба». Чэнь Фань и Хо Юнь обменялись взглядами и на самом деле выбрали ту же самую Духовную Академию. «Я выберу Святую Духовную Академию». Лю Мубай обдумал на мгновение и сказал без любого колебания. Он думал об этом давным-давно. Хотя сила пяти великих академий была абсолютно ужасающей, он все еще обнаружил, что Святую Духовную Академию считали лидером среди пяти великих академий, если их оценить между собой. Все потому, что Святая Духовная Академия всегда выигрывала соревнования между пятью великими академиями в течение прошлых нескольких лет. Господин Хао поглядел на Лю Мубая и кивнул, ничего не говоря. Затем он обратил свое внимание к Мученю и сказал: «Что относительно вас?» Все поблизости немедленно посмотрели на Мученя. Раз он получил место высшего класса, независимо от того, в какую духовную академию он вошел, он будет получать куда больше ресурсов, чем обычный студент. Лю Мубай ненавистно посмотрел на Мученя, и его взгляд выдал его. Это он должен был наслаждаться этим местом. Мучень нахмурился. В его голове тут же появился образ серебровласой девушки с холодным и прозрачным, словно стекло, взглядом. Подумав о ней, он тут же сжал кулаки. «Господин Хао, я могу спросить вас кое о чем?» Мучень глубоко вздохнул и почтительно спросил господина Хао. Господин Хао улыбнулся и кивнул головой. Он чувствовал себя довольно удовлетворенным Мученем. «Я хочу спросить о двух людях», — Мучень сказал мягким голосом. «Господин Хао, вы должен были слышать о Цзи Сюане». Когда Мучень сказал это имя, глаза господина Хао сузились. Его лицо также стало серьезным, и он пристально посмотрел на Мученя. Цзи Сюань. В испытании духовного пути он был оценен классом короля. Он был одним из самых лучших людей в духовном пути и получил основное место пяти великих академий. Услышав это, лица остальных изменились. Хотя они не были знакомы с этим человеком, но почувствовали интенсивное давление. Основное место. Это было что-то, что мог получить лишь монстр. Класс короля, ха, взгляд Мученя немного потускнел. Это было высшим классом оценки в духовном пути. Однако это было в пределах его ожиданий, что Цзи Сюань получит эту оценку со своими способностями. В какую духовную академию он поступил? Голос Мученя остался спокойным. Никто не мог сказать, какие эмоции были в пределах его голоса. Господин Хао посмотрел на Мученя. Вскоре после он сказал: «Цзи Сюань вошел в Святую Духовную Академию, и он назван лучшим в Святой Духовной Академии. Святая Духовная Академия, Мучень поглядел на Лю Мубая, затем он кивнул, прежде чем он на мгновение поколебался. Его первоначально острый и холодный пристальный взгляд внезапно стал кротким. «Второго человека, о ком я бы хотел спросить, зовут Лоли?» Потрепав волосы, спросил Мучень. «Лоли?» Господин Хаа нахмурился и сказал слабо. «Лоли?» Она была также оценена как король в рамках испытания духовного пути. Она также получила основное место пяти великих академий. Все вместе тайно цокнули. Что за безумцы были в духовном пути? Она, класс короля. Мучень улыбнулся. Если это она, у нее определенно была способность. Выглядит так, она стала намного более влиятельной после того, как он покинул духовный путь. Затем, в какую духовную академию она поступила? Мучень нервно посмотрел на господина Хао. Он пообещал ей, если он не сдержит его, то она сильно расстроится и забьет его. Хотя обычно она всегда вела себя равнодушно. Лоли поступила в Северную Небесную Духовную Академию. Господин Хао посмотрел на Мученя. Затем он сказал, первоначально, господин военной духовной академии лично говорил с нею и хотел позволить ей войти в военную духовную академию. Но в конце, она отклонила его предложение и вместо этого выбрала Северную Небесную Духовную Академию. Чэнь Фань и другие были изумлены. Разве это не слишком высокомерно? Слыша это, Мучень был также ошеломлен. Его лицо выглядело взбудораженным. Духовный путь. Когда всю землю окутала холодная ночь, согревал лишь теплый костер, горящий в глубинах леса. Около костра парень играл с огнем, из-за чего огонь отклонялся вправо. Здесь спокойно сидела молодая девушка. Она спрятала свое худенькое лицо за коленями и показала лишь пару стеклянных глаз. Она посмотрела на красивое лицо парня с черными волосами перед нею, который согревал ее огнем. Ее губы мягко изогнулись, словно полумесяц. Однако это было очень сложно обнаружить. «Ты?» Она внезапно протянула тонкие белые руки. Она небрежно спросила, «После того, как закончится духовный путь, в какую духовную академию ты поступишь?» «Я?» Парень задумался. Он улыбнулся и сказал, «Я, вероятно, пойду в Северную Небесную Духовную Академию. Я родился в Северном Духовном Королевстве, поэтому у меня хорошие ассоциации со словом «Север». Девочка поглядела на него. Ее голос был тонким, как звуки долины, и она сказала, «Северная Небесная Духовная Академия, я не хочу идти туда. Выходит, мы разделимся после духовного пути». Парень был ошеломлен. Он беспомощно спросил, «Тогда, в какую из академий хочешь пойти ты? Скажи мне, и когда придет время, я пойду туда же». Девочка наклонила голову и спросила, «Почему я должна сказать тебе? Разве не ты сказала, что будешь ограждать меня от всех врагов? Нельзя обещать того, что не выполнишь. Когда мы сформировали команду, ты вела себя иначе», — сказал парень. «Нет, если я буду с тобой, то будет затронуто мое обучение. Тебе стоит поступить в свою Северную Небесную Духовную Академию. Я не выберу это место». Девушка мягко хныкнула. Она не ожидала, что парень рассердится, поэтому нечаянно погасила огонь. Затем она подскочила на дерево и сказала, «Я спать, это твоя очередь охранять. Лоли, ты не сдержала обещание. Хватит вести себя так властно только потому, что ты красива. Ответь мне». Из-под дерева сердито кричал парень. Девушка, стоя на дереве, облокотилась на ветвь и улыбнулась. Под светом луны она выглядела чрезвычайно привлекательно. «Идиот!» Она мягко улыбнулась. Затем она медленно закрыла глаза и уснула. Мучень вздохнул. Затем он смотрел на господина Хао и, улыбнувшись, сказал, «Господин Хао, я выбираю Северную Небесную Духовную Академию». Глава 88. Результат. Северная Небесная Духовная Академия. Господин Хао улыбнулся Мученю, и он взглядом показал, что все понял. Вскоре кивнув, он сказал, «Решать тебе». Мучень решил пойти в Северную Небесную Духовную Академию, потому что у него были своего рода отношения с Лоли. Однако это не было в рамках его соображения. С силой и талантом Лоли, она определенно была бы великолепна, даже если бы она вошла в Северную Небесную Духовную Академию. Что касается Мученя, он также был довольно превосходен. Однако он испытал недостаток в заключительной части духовного пути и временно был слабее тех монстров, которые закончили испытание духовного пути. Однако господин Ха знал, что этот разрыв будет вскоре сокращен. Он знал, что, если бы не неожиданный поворот событий, то Мучень бы закончил духовный путь, получив класс короля. Этого было достаточно для доказательства его таланта. Как насчет двух из вас? Господин Хао посмотрел на Молина и студента западного филиала, которые еще не выбрали их духовную академию. «Я также пойду в Северную Небесную Духовную Академию», – смущенно сказал Молин. В его глазах пять великих академий были таинственным и огромным существованием. Из-за доверия к мученю, он чувствовал, что ему лучше находиться рядом с мученем. «Я пойду в Военную Духовную Академию», – быстро ответил студент западного филиала. Господин Хао кивнул. Таким образом, места Северной Духовной Академии были розданы. Двое людей отправятся в Северную Небесную Духовную Академию, два в Духовную Академию Голубого Неба, два в Духовную Академию Бесчисленных Фениксов, один в Военную Духовную Академию и один в Святую Духовную Академию. У вас есть 2 месяца, чтобы подготовиться. После 2 месяцев вам нужно снова прийти в Северную Духовную Академию, откуда я отправлю вас всех в 5 великих академий. Там вы встретите новых студентов со всего мира. Кроме того, в этом месте вас будет ждать испытание. Если вы выступаете плохо во время испытания, вас могут лишить места. Таким образом, вам нужно хорошо потренироваться в течение этих 2 месяцев, сказал господин Хао. Услышав это, Чэнь Фань и другие внезапно вскрикнули. В 5 великих академий нелегко попасть. Разве такого огромного количества тестов не слишком много? Когда он слышал это, сердце мученя задрожало. Если это так, разве он не встретит Лило? Хорошо, вступительное соревнование сегодня закончено. В течение остающегося времени вы вольны делать что угодно. Будет лучше, если вы возьмете отпуск из Северной Духовной Академии. Однако, не забудьте вернуться спустя 2 месяца. Господин Хао махнул рукой и спокойно ушел. Как только господин Хао ушел, Чэнь Фань и остальные расслабились. Лю Мубай холодно поглядел на мученя перед тем, как уйти. Даже Чэнь Фань и другие могли чувствовать гнев в пределах Лю Мубая. ТСЧ, он даже не может принять поражение. Чэнь Фань надулся и сказал вслед Лю Мубая: «Мучень, в будущем мы будем далеко друг от друга, ха-ха. Однако я буду усердно тренироваться в Духовной Академии Голубого Неба. Кроме того, я помню, что соревнования в 5 великих академий довольно жестоки. Тебе нужно быть осторожней, иначе я, возможно, превзойду тебя, когда мы встретимся вновь». Чэнь Фань смеялся. Мучень также улыбнулся. 5 великих академий не была крошечным местом, как Северная Духовная Академия. Это место, где собраны самые талантливые люди со всего мира. Довольно трудно блеснуть в таком месте. Поскольку им удалось заполучить места, Чэнь Фань и другие были чрезвычайно взволнованы. После того, как они поговорили с мученем, каждый из них ушел. Впоследствии, только 2 красивых девочки остались около мученя. «Поздравляю!» Хун Лин посмотрела на мученя. Очевидно, что сегодня мучень был в центре внимания. Никто, возможно, не воображал, что кто-то настолько сильный, как Лю Мубай, будет на самом деле побежденным. Обычный парень в ее воспоминаниях стал кем-то ярким и великолепным. «Я также хочу поздравить сестру Хун Лин», — мучень улыбнулся Хун Лин. Затем он увидел обиженное лицо Тан Цанер. Он не мог не захихикать. «Сестра Цанер, это счастливое событие. Почему ты грустишь? Ты и правда рад, что будешь разделен со мной», — надувшись, сказала Тан Цанер. Мучень мог только беспомощно улыбнуться. Он мудро промолчал. «Ты встречаешься с этой Лоли?» — огорченно сказала Тан Цанер. Естественно, она видела различное выражение, которое имел Мучень, говоря это имя. «Она – подруга, которую я встретил в духовном пути. Она красива, как сестра Цанер», — Мучень улыбнулся и сказал. Лицо Тан Цанер покраснело, и она сказала: «Хватит увиливать, ХМПФ, я пойду и буду упорно тренироваться в Духовной Академии Бесчисленных Фениксов. Если мы встретимся вновь, я буду представлять Духовную Академию Бесчисленных Фениксов, чтобы победить тебя, ученика Северной Небесной Духовной Академии. Тогда, я хочу попросить сестру Тан Цанер сдерживаться, как в старые добрые времена». Мучень кивнул и серьезно сказал: «ТСЧ». Когда Тан Цанер увидел, что Мучень вел себя так раскованно, то сразу же хихикнула. Подобный звонку смех девочки расслабил усталого парня. После того, как мрачный Лю Мубай воссоединился с Лю Цинтянем, они долго не стали задерживаться и с темными лицами улетели вдаль. Однако, прежде чем уйти, они холодно поглядели на Му Фэна и Мученя. «Папа, что будем делать?» После перехода из Северного Духовного Парка Лю Мубай наконец не мог сопротивляться и спросил. Он не мог принять это. В конце концов, Он подготовился так хорошо, чтобы заполучить место высшего класса, все же он потерпел неудачу в конце. С холодным выражением сказал Лю Цинтянь, раз Мучень получил место высшего класса, он определенно будет высоко оценен после того, как он войдет в Северную Небесную Духовную Академию. Кроме того, с его талантом, его успехи будут довольно высоки, поэтому, он для нас потенциальная угроза. Затем Лю Мубай должен был спросить, Мучень был действительно довольно опасен, чего ты боишься, даже при том, что у него есть место высшего класса, как он им воспользуется, если не сможет попасть в Северную Небесную Духовную Академию. Дикость прошла через выражение Лю Цинтяня. Если мы нападем на клан Му, то Му Фэн и Му Чэнь умрут. Хотя Му Чэнь уже получил место, сражение между территорией Лю и территорией Му является спором между силами в пределах Северного Духовного Королевства. Даже пять великих академий ничего не может сказать относительно этого вопроса. Кроме того, если мы случайно убьем Му Чэня, разве нам кто-то что-то сможет сказать? Глаза Лю Мубая сверкнули. Его глаза были заполнены зловещим цветом. Тогда, когда мы должны напасть, нет никакой потребности быть нетерпеливым. Разве у нас нет 2 месяцев? Глаза Лю Цинтяня сузились, когда он глумился. Ваш дедушка вскоре закончит практику. Когда он достигнет стадии 3 небес, территория Му станет слабаком, которого легко сокрушить. Прямо сейчас мы должны узнать, что делает клан Му. Таким образом, мы можем помешать им узнать эту информацию. Если они должны были устроить его так, чтобы Му Чэнь мог убежать, когда это происходит, это было бы большое бедствие для нас. Лю Мубай кивнул. Когда вопрос заходит так далеко, нужно или ничего не делать, или рубить по корню. Нельзя оставлять и шанса нависшему бедствию. Лю Цинтянь сказал холодно и посмотрел на Северный Духовный Парк. Затем он махнул своими рукавами и ушел. Му Фэн, ты и твой сын скоро умрете. После того, как вступительное соревнование закончилось, Му Чэнь оставался в Северной Духовной Академии в течение дня, прежде чем он возвратился назад в территорию Му с Му Фэном. Когда они возвратились, весь город Му был украшен огнями. Атмосфера была заполнена радостью. Как молодой лорд территории Му, Му Чэнь получил место высшего класса в Северную Небесную Духовную Академию. Это были самые лучшие новости для клана Му. Ха-ха, маленький Му удивителен. На этот раз территория Му и правда стала известна. Это первое место высшего класса в Северном Духовном Королевстве. Чжоу Е возглавил толпу и пошел вперед. Его обычно строгое выражение лица сейчас было заполнено восхищением. Услышав похвалу Чжоу Е, Му Чэнь потер свою голову. «Достаточно. Я услышал достаточно этих слов в течение прошлых 2 дней». Му Фэн улыбнулся и махнул рукой. Его лицо внезапно стало немного серьезным, и он сказал, «В течение этого промежутка времени увеличьте охрану. Так как территория Лю потеряла место высшего класса, с его индивидуальностью, Лю Цинтянь, вероятно, не позволит этому вопросу легко разрешиться». Когда Чжоу Е услышал это, он также кивнул и быстро отдал приказ. После возвращения к поместье клана Му, Му Чэнь участвовал в праздничном банкете перед возвращением в его комнату. Он сидел со скрещенными ногами на кровати и потянулся. Прошлые недели были довольно утомительны. Через 2 месяца, я наконец смогу увидеть ее, верно? Интересно, изменилась ли она, я не видел ее уже так долго. Пробормотал Му Чэнь. В данный момент его красивое лицо казалось чрезвычайно кротким. С талантом Лоли и ее рейтингом в духовном пути, она была бы высоко оценена независимо от того, в какую духовную академию она поступила. Однако никто не знал причину, почему она выбрала Северную Небесную Духовную Академию кроме него. Она закончила испытание духовного пути. Прямо сейчас она, вероятно, намного сильнее, чем я, подумал Му Чэнь. Это непозволительно. Если у них будет большой разрыв в силе, то он опозорится. Кроме того, она была так красива. Должно быть множество превосходных людей, которые жаждали ее. Относительно этого, он уже достаточно повидал в духовном пути. В духовном пути он смог защитить ее. Однако текущая ситуация отличалась. Таким образом, он не был удовлетворен таким крошечным успехом. Му Чэнь глубоко вздохнул и начал сосредотачиваться, подавив напряжение в теле. Он вошел в состояние культивирования и начал поглощать духовную ауру, активировав великое искусство пагоды. Сознание Му Чэня вошло в его тело. Через некоторое время он, казалось, внезапно вспомнил что-то и позволил его сознанию войти в его море духовной энергии, где посмотрел на отдаленное место. В этом месте спокойно летал черный лист. Над черным листом летала таинственная фиолетовая клетка. В центре клетки сидела птица девяти подземелий, которая уже создала огонь на своих крыльях. Мучень посмотрел на птицу девяти подземелий. Поколебавшись, он послал часть сознания в клетку. Бум! Как раз в то самое время, когда часть сознания Мученя вошла в клетку, птица девяти подземелий открыла глаза. Ее взгляд заполнила свирепость, и она злобно посмотрела на Мученя. Бум! Она ударила цветную клетку, распространив рябь духовной энергии. В ее опасном взгляде читалось огромное желание поглотить Мученя полностью. Мучень был потрясен опасной аурой птицы девяти подземелий. Однако он не мог заманить его в ловушку здесь навсегда. Это была бомба замедленного действия. Кроме того, эта бомба располагалась в его теле. Если он однажды взорвется, то от Мученя не останется даже костей. Поэтому он должен найти решение этой проблемы. Относительно решения Мучень думал довольно долго и решил, что лучшим выбором будут переговоры. Однако только Бог знал бы, будет ли это эффективно. Но несмотря ни на что, он должен попытаться. Глава 89. Неудавшиеся переговоры. Мучень посмотрел на пойманную в ловушку птицу девяти подземелий. Птица тоже пристально посмотрела на него. От жестокой ауры, исходящей от птицы, Мучень понял, что она разорвет его на части, если выдастся шанс. Было слишком трудно приручить духовное животное на его уровне. Кашель. Поскольку на него отчаянно смотрела птица девяти подземелий, Мучень освободил сухой кашель. Он попытался передать дружественные мысли. А это? Привет. Однако птица девяти подземелий была абсолютно равнодушна при столкновении с его методом передачи дружелюбия. Жестокая аура в ее взгляде ничуть не ослабла. «Я знаю, что ты меня понимаешь беспомощно», — сказал Мучень. «Ты сама виновата в том, что находишься в таком положении. Я не враждовал с тобой, однако ты проникла в мое тело и попыталась стереть меня». Птица девяти подземелий холодно посмотрела на Мученя и медленно задвигалась. Его изящные крылья, которые были заполнены черным огнем, немедленно поднялись кверху клетки. «Если все так и продолжится, то это будет невыгодно для нас обоих. Почему бы нам не обсудить метод, который поможет нам обоим?» Мучень начал обсуждать. Однако птица девяти подземелий лишь усмехнулась и проигнорировала его. «Ох, разве нельзя хоть чуточку уважить меня? По крайней мере, это мое место. Ты не думаешь, что я могу воспользоваться этой клеткой, чтобы управлять тобой?» Увидев, что птица девяти подземелий игнорирует его, Мучень не мог не чувствовать себя немного сердитым. Когда птица девяти подземелий услышала это, то еще больше усмехнулась и передала мысль сердитому Мученю. «Презренный человек, если бы ты мог управлять ей, разве стал бы разговаривать со мной? Таким образом, ты и правда понимаешь меня». Услышав эти мысли, сердце Мученя ёкнуло. Несмотря ни на что, птица девяти подземелий наконец заговорила с ним. Однако во время коммуникации она всегда смотрела на него сверху вниз и дразнила. «Вы, презренные люди, знаете, как увильнуть от проблем. Ты просто увлекся моей сущностью души и хотел попытаться поглотить меня. Что за нелепость?» Птица девяти подземелий послала холодные мысли. «ХМПФ, ты говоришь так, будто воплощение самой благородности. Разве ты не хотела стереть мое сознание? Кроме того, это была полностью твоя ошибка. Если бы не твои злые умыслы, разве ты бы попала в ловушку в моем теле?» Мучень глумился. «Ты думаешь, что я буду в ловушке навечно? Клан птиц девяти подземелий обладает кровью бессмертной птицы. С твоей силой ты не сможешь убить меня. Моя сила будет постепенно восстанавливаться, и когда это произойдет, первой вещью, которую я сделаю, состоит в том, чтобы убить тебя». Мысли птицы девяти подземелий были полны злоб. «Тогда, почем бы нам не попробовать, мы еще посмотрим, кто продержится до конца». Мучень проворчал. Он понял, что с птицей девяти подземелий невозможно договориться. Это проклятое животное было слишком высокомерно. Было просто невозможно обсудить то, как извлечь взаимную выгоду. Сознание Мученя постепенно исчезало, и он открыл свои плотно закрытые глаза. Затем он надулся. «Это чертова птица девяти подземелий. Я должен подумать о способе избавиться от этой проблемы, иначе это станет бедствием в будущем», — подумал Мучень. Он совсем мало знал о птице девяти подземелий. Если ее слова верны, то у Мученя серьезные проблемы. Поэтому он должен найти решение этой проблемы. Однако Мучень никак не мог найти решение. Единственной вещью, которая могла ограничить силу птицы девяти подземелий, таинственный черный лист. Однако Мучень ничего не знал о нем, поэтому он ничего не мог поделать. Возможно, его силы недостаточно, чтобы понять тайны этого листа. Таким образом он мог лишь медленно думать о вопросе, связанном с птицей девяти подземелий. В ближайшие дни Мучень не терял надежды и иногда говорил с птицей девяти подземелий. Однако она полностью проигнорировала его слова и лежала в клетке. Ее взгляд был холоден и заполнен насмешкой. Все выглядело так, будто Мучень разговаривал сам с собой. Попытавшись несколько раз, Мучень наконец разочаровался в этом наивном действии. Похоже, с птицей девяти подземелий невозможно договориться. Он мог лишь поторопиться и увеличить свою силу. Как только он достигнет стадии духа, то сможет поглощать сущность души духовного животного. В это время он сможет представить угрозу птице девяти подземелий. Посмотрим, что будет делать это проклятое животное, когда придет этот момент. После того, как он временно разочаровался в вопросе относительно птицы девяти подземелий, Мучень провел два дня с Вэньлином. Основываясь на информации Муфена, кажется, Вэньлин вскоре продвинется до духовного заклинателя второго ранга. Если он преуспеет, то это определенно сильно поможет клану Му. В конце концов, во всем Северном Духовном Королевстве второго ранга духовного заклинателя достигло не более 5 человек. В прошлом, у клана Му никогда не было духовного заклинателя такого уровня. Поэтому, когда Вэньлин преуспеет, репутация клана Му взлетит до небес. Касательно Вэньлина, он постоянно выглядел довольно строго, но стал добрее относиться к Мученю. Очевидно, он знал, что Мучень использовал духовный барьер в сражении с Лю Мубаем во время вступительного соревнования. Эти действия порадовали Вэньлина. В тихом внутреннем дворе внезапно появились звуки шагов. Вэньлин, практикующий, закрыв глаза, внезапно открыл глаза и улыбнулся. Каждый человек в поместье клана Му знал, что его не стоит беспокоить. Поэтому, кроме Мученя, никто не приходил сюда. «Хе-хе, господин Вэнь, я пришел увидеть, как вы добиваетесь прогрессы». Как и ожидалось, на входе во внутренний двор появился Мучень. Парень улыбнулся и поприветствовал его. Вэньлин удивленно посмотрел на парня. Он беспомощно покачал головой и сказал: «Парень, не стоит шутить. Говори уже, что хочешь получить свиток духовного барьера. Ты беспокоишь меня уже несколько дней. Пускай ты не раздражен, зато я раздражен». Заметив, что Вэньлин видит его насквозь, Мучень мог лишь неловко потрепать свои волосы. Свиток духовного барьера больше всего ценился духовными заклинателями. Ему было стыдно просить у Вэньлина свитки духовных барьеров. Вэньлин посмотрел на смущенного Мученя и рассмеялся. Затем он подозвал Мученя и сказал: «С завтрашнего дня я войду в изолированное культивирование и попытаюсь прорваться ко второму рангу духовных заклинателей. Когда я достигну второго ранга, все прошлые свитки духовным барьером больше мне не понадобятся. Тогда я отдам их тебе».